«Почему, Игорь? Я понимаю, смерть человека всегда трагедия, тем более если по твоей вине, но ведь ты не мог предвидеть». Игорь поднял на него тяжелый взгляд, покачал головой. «Нет, Антошка, ничегошеньки ты не понимаешь. Думаешь, я из-за того казню, что тот паренек утонул? Не. Антон взял рюмку и залпом выпил. «Жалко мне мальчика», — продолжил Игорь. «Очень жалко. Только ведь мне всякого пришлось повидать. И было уже так, что гибли люди. По моей вине. И дети, и женщины, и старики. Тебе приходилось, к примеру, делать выбор, к кому кидаться, кого спасать? Неинициированного иного или обычного человека? Мне приходилось. Тебе приходилось выбирать силу из толпы? Начисто. Зная, что с 90-процентной вероятностью два человека в толпе не выдержат и покончат с собой. Мне приходилось. Мне тоже кое-что приходилось делать, Игорь. Да, я понимаю, тот ураган. Тогда что же ты ерунду несешь? Не можешь поверить, что дело не в несчастном пареньке? Что я полюбил темную?» «Не могу», — сказал Антон. «Никак не могу. Гессер тоже это сказал, но...» «Вот и поверь Гессеру», — Игорь горько улыбнулся. «Я ее люблю, Антон. И сейчас еще люблю. И буду любить. Вот в чем беда». Он взял рюмку. «Хоть на том спасибо, что и рюмочку на столе не оставил». Антон почувствовал, как в нем закипает ярость. «Спаси...» И осекся, невольно проследив взгляд Игоря. В шкафу за стеклом стояла среди бокалов наполовину полная рюмка с зачерствелым кусочком хлеба на ней. «Ты сдурел», — пробормотал Антон. «Совершеннейшим образом сдурел, Игорь. Ты пойми, она ведьма». «Она была ведьмой», — с легкой печальной улыбкой согласился Игорь. «Она спровоцировала тебя. Ну, не зачаровала, понятно, но все равно влюбила в себя». «Нет, она влюбилась сама и не подозревала даже, кто я». «Хорошо, допустим, тебе виднее. Но все равно это была провокация со стороны Завулона, который прекрасно все знал». Игорь кивнул. «Да, скорее всего». «Я много над этим думал, Антон. Видимо, и та схватка в Бутово была полностью подготовлена темными. Высшим звеном — Завулон и еще один-два темных. Лемешева, вероятно, знала. Эдгара ведьмы нет. Вампиров и оборотней он даже не посчитал достойными упоминания». «Ну так если согласен», — начал Антон. «Подожди. Да, это была сознательная операция темных. Интрига Завулона. Интрига удачная». Игорь опустил голову. Глухо сказал. «Только что это меняет в моем отношении к Алисе?» Антону захотелось крепко выматериться. Что он и сделал, после чего сказал. «Игорь, ты ведь посмотрел досье Алисы Донниковой? Наверняка посмотрел». «Да». «Значит, должен понимать, сколько у нее на руках крови, сколько зла за ее спиной. Я сам с ней сталкивался несколько раз. С ее подачи срывались наши операции, она верно прислуживала Завулону». «Ты забыл добавить, что она была подстилкой Завулона», — мертвым голосом сказал Игорь. «Что глава московских темных очень любил заниматься с ней сексом в сумеречном облике, что она участвовала в шабашах с жертвоприношениями и в групповых оргиях. Что молчишь? Скажи, я ведь все равно это знаю. Гессер дал мне полное досье. Постарался на славу. Знаю я все это». «И все равно ее любишь?» — тупо спросил Антон. Игорь поднял голову, и они посмотрели друг другу в глаза. Потом Игорь протянул руку, осторожно коснулся руки Антона. «Не злись на меня, брат светлый. Не презирай. А если не можешь понять, то лучше уйди. Погуляй по Праге». «Я пытаюсь понять», — прошептал Антон. «Честное слово, пытаюсь. Алиса Донникова была самой обыкновенной ведьмой, не лучше и не хуже других. Умной, красивой, жестокой ведьмой, оставляющей за собой зло и боль. Как ты можешь ее любить?» «Для меня она была другой», — ответил Игорь. «Дерганной и несчастной девчонкой, которая очень хочет кого-то полюбить. Которая в первый раз полюбила сама. Девочкой, которую на нашу беду первой заметили темные. и подобрали для инициации тот момент, когда в ее душе было больше тьмы, чем света. С девочками-подростками это происходит очень легко, ты же знаешь. А дальше все было очень просто. Сумрак выпил из нее всю доброту. Сумрак превратил ее в то, чем она стала. «Ты любишь не саму Алису», — сказал Антон, не замечая, что говорит о Донниковой в настоящем времени. «Ты любишь ее идеализированный... Нет, альтернативный образ. Ту Алису, которой не было и нет». «Теперь уж точно нет». «И все-таки ты не совсем прав, Антон. Я люблю ее такой, какой она стала, потеряв способности иной, освободившись пусть на миг от этой серой паутины. Скажи, разве тебе не приходилось прощать?» «Приходилось», — помолчав, ответил Антон. «Да, но не такое». «Тебе повезло, Антошка». Игорь снова разлил водку. «Тогда ответь». Антон не старался щадить Игоря, но все-таки слова дались с трудом. «Зачем ты ее убил?» «Потому что она была ведьмой», — очень спокойно сказал Игорь. «Потому что она несла зло и боль. Потому что работник ночного дозора защищает людей от темных всегда и везде, на любой территории, невзирая на личные отношения к ситуации. Ты никогда не задумывался о том, почему в уставе есть это уточнение о личном отношении к ситуации? Следовало бы сказать личное отношение к темным, но это как-то жалко звучит. Вот и обошлись эвфемизмом, — зачарованно сказал Антон. «Эвфемизмом», — Игорь усмехнулся. «Именно. Помнишь, когда брали вампиршу на крыше, ты расстреливал ее в упор, но тут появился твой сосед-вампир, и ты опустил пистолет?» «Я был неправ», — пожал плечами Антон. «Ее надо было судить, поэтому я и остановился». «Да нет, Антон, ты бы ее расстрелял, и любого другого вампира, кинувшегося защищать преступницу, тоже. Но перед тобой встал не просто вампир, а твой друг». «Ладно, пусть не друг, приятель. И ты остановился. А представь, что выбор был бы опустить пистолет или отпустить преступницу на свободу». «Я бы стрелял», — резко сказал Антон. «И в Костю тоже. Выбора не было. Мне было бы очень горько, согласен, но я... А если это был бы не хороший знакомый, а твоя любимая? Человеческая женщина или волшебница иная любой раскраски?» «Я бы стрелял», — прошептал Антон. «Все равно стрелял». «И что дальше?» «Я бы не допустил такой ситуации. Просто не допустил». «Конечно. У нас даже мысли не возникнет полюбить, если мы видим ауру тьмы. А у темных, если они видят ауру света. Но мы-то были застигнуты врасплох, Антон, лишенные всех сил, и выбора не было». «Скажи, Игорь», — Антон перевел дыхание. «Водка не брала. А разговор, пусть и вышел за пределы доверительности, не приносил облегчения. Скажи, а почему ты тогда просто не выгнал Алису с территории лагеря? Не запросил помощи и совета у Гессера? Ты бы защитил людей и при этом...» «Она бы не ушла», — резко сказал Игорь. «Она ведь находилась в Артеке на законных основаниях. Знаешь, что самое страшное, Антон? Право на ее восстановление было выторговано Завулоном у Гессера в обмен на право восстановить силы магу третьей категории. Мне, то есть. Ты понимаешь, как все завязалось?» «А ты уверен, что она бы не ушла?» — спросил Антон. Игорь молча поднял рюмку. Они впервые за вечер чокнулись, но так и не произнесли никакого тоста. «Не уверен, Антон. В том-то и беда, что не уверен. Я сказал ей... Велел убираться прочь, но это было первыми, когда мы только поняли, кто есть кто. Когда не было никаких мозгов, один адреналин». «Если она любила тебя», — сказал Антон, — «то она бы ушла. Надо было только найти слова». «Наверное. Кто теперь может мне на это ответить?» «Игорь, мне очень жалко», — прошептал Антон. «Не ведьму Алису, нет, об этом меня не проси. Я не смогу пролить о ней ни слезинки. Но мне очень жалко тебя, и я очень хочу, чтобы ты остался с нами, чтобы выдержал, не сломался».